Глава 17. Почти весь первый урок я со скучающим видом смотрел в окно, за которым в данный момент было гораздо интереснее. Я занялся этим сразу же после переклички, на которой Голиков с нами знакомился. Слушать про светящийся огонек и заучивать формулу, которую я мог начертить даже во сне, это было выше моих сил. Тем более, что это заклинание у меня ассоциировалось с не самыми приятными воспоминаниями в виде механических пчел, которые меня ждут в скором времени. «Игнатий Вишняков, я же сказал, практикой займемся на следующем уроке!» Услышал я голос Эмира и с интересом посмотрел на подпевалу нашей старосты, который вечно пытался как-то выделиться. Честно признаться, на то, что я увидел, трудно было смотреть без жалости. Примерно такие же светящиеся огоньки получались у меня в самом начале моих занятий с Чертковым. Конкретно этот был похож на дрожащий кусок желе размером с мой кулак. Наконец прозвучал спасительный звонок, и мы дружным строем повалили на школьный двор. Судя по радостному возбуждению моих одноклассников, всем хотелось продемонстрировать свои навыки в действии. Эмир Михайлович отвел нас подальше от площади перед главным корпусом, а пока мы шли, наша шумная делегация привлекла внимание Бориса, который с удовольствием присоединился к нам. Поэтому мы топали под его задорное «бурым-бурум-бадум-бдыщ». Когда мы отошли достаточно далеко, Голиков выбрал место, где было поменьше деревьев, чтобы все могли с комфортом разместиться и не толкать друг друга в спины. А затем сказал вот что. «Прежде чем мы начнем, я бы хотел показать, что у вас должно получиться в идеальном случае». Он щелкнул пальцами для большей эффектности, и перед ним появился светящийся огонек. «Да, согласен, результат был просто отличным». Над преподавателем висел ровный, практически идеальный шар, к которому даже при всем желании нельзя было придраться. Среди толпы учеников послышались восторженные шепотки. «У кого выйдет что-то хотя бы отдаленно похожее на это?» — Голиков указал пальцем вверх. «Получит высший балл. Прошу начинать в алфавитном порядке. Кто там у нас? Ульяна Арапова. Давай, выходи, не стесняйся». Интересно будет посмотреть, что у нее получится. Ульяна была одной из немногих в нашем классе, с кем у меня были хорошие отношения. Спокойная, рассудительная девчонка с хорошим чувством юмора. К тому же она одевалась во все черное, как и я. В классе ее не очень любили и пророчили будущее ведьмы. Арапова была единственной из нас, кто мог ответить на любой вопрос по теории предсказаний. И за это Бирюкова считала ее самой способной ученицей на курсе. Светящийся огонек у Ильяны получился не очень. «На троечку», как сказал Эмир. Так оно и было. Вместо шара у нее вышла странная фигура, больше похожая на песочные часы. Причем верхняя часть которых была намного больше нижней. Арапова особо не расстроилась, а лишь пожала плечами и пошла обратно к нам. Следующим был Вишняков. И пошло-поехало. Кто-то из ребят был лучше, у некоторых вообще ничего не получалось с первого раза, но средней оценкой по классу была троечка. Когда дошла очередь до меня, уверенный в своих силах, я уже собирался выйти из строя и продемонстрировать свои навыки, как Голиков меня остановил. «Темников, ты сегодня выступаешь последним. Ты с таким вниманием смотрел в окно весь первый урок, будто формула была там, а не на доске», — строго сказал он. «Уверен, твое заклинание послужит примером для всех остальных, поэтому перед тобой покажет, что умеет Михаил Шуйский». Вокруг меня сразу же послышались радостные смешки, от которых по моей спине прокатилась холодная волна злости. Судя по всему, класс с нетерпением ждал, как я облажаюсь, и можно будет вдоволь поржать. Но что же, посмотрим, кто будет смеяться последним. Мишка вышел из строя с самодовольной улыбочкой на лице. Затем остановился и развел руки в стороны. В тот же момент над ним появился светящийся огонек. Между прочим, очень хороший такой огонек. В свое время мне пришлось потрудиться, чтобы достичь подобного результата. Ровный, сверкающий шар. Он был почти таким же, какой получился у Голикова. Только свет был не таким ярким и ровным. Из всего, что я видел сегодня, этот был самым лучшим. «Отличная работа, Михаил», — сказал Эмир и похлопал в ладоши. «Не думал, что увижу сегодня нечто подобное. Высший бал». Шуйский небрежно пожал плечами, как будто намекая на то, что для него это такая ерунда, о которой даже не стоит говорить. Собственно, так оно и было. Светящийся огонек сам по себе был не самым сложным заклинанием. Однако идеальное исполнение говорило о высоких способностях заклинателя. В строю возникло заметное оживление. Большая часть поздравляла Мишку с успешным исполнением и восхищались его талантом. Особенно старались некоторые девчонки, которые страдали от безответной любви. Шуйский не был особым любителем заводить романы. Я сделал несколько шагов вперед, подождал немного, пока все угомонятся, а затем активировал заклинание. Разумеется, его усиленный вариант, тот самый, который для меня изготовил Люфик. Причем я постарался вложить в него побольше энергии, чтобы у Голикова не было никаких сомнений в моих способностях. Вжух! Надо мной вспыхнуло так, что половина класса повалилась в траву от неожиданности. Девчонки визжали. Кто-то вскрикнул от боли, потому что на него наступили, а те, кто остался стоять, прикрыли лицо руками. Но да, согласен. Здесь я немного переборщил. Сами виноваты, не надо было меня злить. «Темников, выключи свой прожектор!» — услышал я голос Голикова и послушно деактивировал заклинание. Тем временем народ вокруг начал приходить в себя и подниматься с травы. Послышался чей-то топот. Оказалось, это один из охранников школы решил посмотреть, что это тут случилось. «Все в порядке, можете идти», — отпустил охранника Эмир Михайлович, пока тот пытался понять, что здесь происходит. «У нас небольшое практическое занятие». «Бадам-бадыш-бам», — подтвердил конструкт слова Голикова. «Ого, ничего себе небольшое», — сказал охранник. «Я думал, тут какая-то беззвучная бомба рванула. Такая вспышка была». «Я же сказал, все в порядке», — успокоил его наш преподаватель. «Не стоит беспокоиться. Все под моим контролем». Охранник еще немного потоптался на месте, затем передал по рации, что у нас без происшествий, и ушел. Тем временем стоны и всхлипы прекратились. Все уже поднялись на ноги и теперь смотрели на меня так, как будто я в виде крылатого дракона только что спустился с небес. Что сказать? Мне было приятно смотреть на их лица. По крайней мере, они теперь будут знать, как должен выглядеть настоящий светящийся огонек. «Спасибо тебе, Люфик, чертяка ты синекожий!» В этот момент у Голикова зазвонил телефон. Он вытащил его из кармана, посмотрел, кто звонит, и решил ответить. «Все нормально, Иван Федорович. Это мы тут светящийся огонек тренируем». «Да, правильно услышали». «Нет, не ядерный взрыв», — сказал Эмир. При этом на его серьезном лице не появилось даже ни тени улыбки. «Есть тут у нас один талант на третьем курсе. Хорошо, зайдем после урока. Всего доброго». Голиков отключил телефон. А я в этот момент прямо почувствовал на затылке жгучие взгляды моих одноклассников. Да ладно, что теперь делать? Тем более, что на этом курсе я еще у Орлова в кабинете не был. Надо же было как-то новый учебный год открывать. «Классно получилось», — сказал Дурян. «Даже лучше, чем я ожидал». «Да кто спорит?» — мысленно согласился я со своим другом. На полянке было тихо. Даже Борис помалкивал. Все ожидали... Какой вердикт по этому поводу вынесет Эмир Михайлович? «Темников, высший бал», — сказал он наконец. И я услышал общий разочарованный вздох. «Однако должен сделать тебе предупреждение. Когда активируешь заклинание на практических занятиях, нужно быть осторожнее и соблюдать меры безопасности. Твои друзья могли удариться, когда падали на траву». «Прошу прощения», — сказал я. Хотя на моем лице в этот момент появилась предательская улыбка, с которой я ничего не смог сделать. Надо же. А Голиков, оказывается, нормальный мужик. Я-то думал, что он мне сейчас пару влепит, и в это воскресенье мне Белозерска точно не видать. Но нет. Как приятно иногда ошибаться в людях. «Рано радуешься. Ты еще к Орлову на прием не попал», — сказал Мор. После слов Дориана я несколько приглушил свою радость. Все-таки он где-то прав. Директор мог и придумать мне какое-нибудь наказание для порядка. На будущее, так сказать. Однако я волновался напрасно. Едва мы с Эмиром Михайловичем вошли в кабинет, он сразу же рассказал Орлову, как было дело. Причем ни разу не соврав, что интересно. Даже не забыл сказать о том, что я весь урок пялился в окно, а он меня за это оставил напоследок. «И что скажешь?» — спросил Иван Федорович, бросив на меня строгий взгляд. «Куда одевался наш добрый директор, который встречал меня ночью с вертолета?» «Все так и было», — сказал я и пожал плечами. «Никто же не пострадал. Всего лишь светящийся огонек». «Если не считать того, что от него можно было ослепнуть», — пробурчал Орлов. «Я ему сказал, чтобы в следующий раз был поосторожнее», — сказал Эмир. «Совершенно правильно сделали», — согласился с ним Иван Федорович. «Хорошо, что в этот раз заклинание не боевое. А если бы ты так с огненной волной не рассчитал? Молчишь? Но вот то-то же». Все немного помолчали. Я рассматривал ковер и усиленно делал вид, что очень сожалею о случившемся. Орлов с Голиковым молчали, видимо, для того, чтобы я проникся моментом, и мне стало стыдно. Выдержав паузу около минуты, слово взял Эмир. «Иван Федорович, парень явно талант. Возможно, в нем скрывается дар стихийника, который следовало бы раскрыть. Светящийся огонек в его исполнении был просто бесподобен. Уверен на 100%, что далеко не каждый выпускник стихийного класса сможет сделать нечто подобное, если вообще сможет». «Да, очень может быть», — кивнул директор. «Я не удивлюсь, что так оно и есть. Темников у нас даже не талант, а просто самородок какой-то. Я вот все жду. Когда же он школу взорвет к чертовой матери?» Я глубоко вздохнул в ответ. «Если вы не против, я бы хотел с ним индивидуально позаниматься», — вдруг предложил Голиков. «Чем черт не шутит? Может быть, у нас и правда уникальный ребенок в китеже оказался, а мы его полностью не раскроем? Будет очень жаль». «Я не против», — без раздумий согласился Орлов. «Найдите свободное время и поработайте с ним. Нужно постараться сделать так, чтобы у Темникова было как можно меньше свободного времени. Когда он чем-то занят, всем в школе спокойнее». «Свободное время? Да у меня же его не осталось совсем. Скоро все дни будут по минутам расписаны». «Мир Михайлович, только не в воскресенье», — попросил я его. «Это у меня единственный выходной». «Успокойся, Максим. Воскресенье у меня прибережено для залетчиков», — сказал Голиков. «Разве можно тратить такой день на уроки? Я подумаю, когда будет лучше всего». «Но хоть на этом спасибо. А то уже перебор с дополнительными занятиями начинается. Бабоедов, Чертков, Арканум. А теперь вот и Эмир нарисовался. Виктор Ткач дал мне 2 недели на раскачку, а потом и он ждет меня на тренировках. Когда все это успевать, интересно?» «Успевает всегда тот, кто никуда не торопится», — решил поделиться житейской мудростью Дориан. «Ага, как же. То есть спать я вообще не должен?» — мысленно возмутился я. «Можешь быть свободен, Максим», — сказал мне в этот момент Иван Федорович. «Оставь нас на пару слов с Эмиром Михайловичем». Я вышел в коридор со смешанными чувствами. С одной стороны, приятно, что меня никто не наказал, а с другой — у меня теперь станет еще меньше свободного времени. Как раз тогда, когда у меня планов просто вагон и маленькая тележка. Зараза! В этот момент я почувствовал, что на меня кто-то смотрит. Ну, конечно, Ника Львовна. Кто же еще? Все ждет, не дождется, когда меня, наконец, выгонят из китежа. Даже не знаю, чем я ей насолил. «Пока еще нет», — сказал я ей и развел руками. «Темников, у тебя середина третьего урока, между прочим», — напомнила она мне. «Или ты решил сказать, что тебя задержал директор? Смотри, я проверю». «Ну вот нормально. Даже половину урока не даст прогулять». Если честно, я уже всеми мыслями был в столовой, где собирался выпить чашку какао и слопать булочку с маком. Разве может быть что-то лучше, чем оказаться в столовке в гордом одиночестве, когда нет очередей и шумной толпы вокруг? Тем более, что на большой перемене я туда не попадал. У меня были другие планы. Эх, похоже, я сегодня без обеда. Я помахал на прощание Нике Львовне и потопал на рунологию. Следом за ней была Баба-Яга с теорией предсказаний, на которой она нам рассказывала, как правильно гадать на игральных костях. Жесть просто. Если так пойдет и дальше, то скоро я буду знать, как гадать вообще на чем угодно. Даже на уличных фонарях, если возникнет такая необходимость. Когда, наконец, прозвенел звонок, я пулей вылетел из класса и помчался в лабораторию Щёкина. Нужно было узнать у него, когда следующее заседание его арканума, и убедиться в том, что меня оттуда не выперли за прогул. Мне повезло. Я смог застать его в тот момент, когда он уже собирался выходить из лаборатории. Насколько мне было известно, Борис Алексеевич крайне редко пропускал обеды. «Темников, я как раз собирался уходить», — сказал он, запирая дверь. «Ты почему так дышишь? За тобой кто-то гонится?» «Да нет». Я немного отдышался. «К вам спешил. Фух». «Правильно», — кивнул он, направляясь в сторону столовки. «Неужели наша прошлая беседа так сильно тебя впечатлила, что ты решил брать у меня уроки и на большой перемене?» «Просто хотел узнать, Орлов вам сказал, почему меня не было на собрании Арканума?» — спросил я, стараясь не отставать от него. «Не сказал, почему именно, но намекнул, что причина достаточно уважительная. Очень надеюсь, что ты не будешь меня в это посвящать. Мне и своих проблем вполне достаточно». «Нет, не буду», — пообещал я. «Хочу спросить, когда следующие сборы?» «Следующий вторник, в то же время, и постарайся на этот раз не прогуливать. Кстати, я надеюсь, ты не забыл, что в пятницу у нас с тобой запланирована встреча?» «Конечно нет». «Тогда советую тебе поспешить на обед, пока там не скопилась огромная очередь голодных учеников», — посоветовал он и ускорил шаг. «Согласен, пообедать было бы очень неплохо. Но сейчас мой путь лежал в артефактную мастерскую навестить Островскую. Нужно было забрать у нее книгу, о которой мне говорила Лазарева. Как я и ожидал, Виктория Артемовна была в мастерской. Она вообще редко когда оттуда выбиралась. И если появлялось свободное время, то сразу отправлялась туда. Даже на большой перемене. Похоже, все артефакторы немного сдвинутые. Им только дай в своих железяках поковыряться. В тот момент, когда я зашел в мастерскую, Островская жевала бутерброд и изучала какой-то огромный чертеж. Услышав шаги, она бросила быстрый взгляд в мою сторону и помахала мне рукой. «Проходи, Максим, не стесняйся». Я подошел поближе к столу и сел на один из стульев в ожидании момента, когда она обратит на меня внимание. Это случилось минут через пять. К тому моменту мне как раз начало казаться, что она про меня забыла. «Ты за книгой?» — спросила она и начала скручивать чертеж в рулон. — Лазарева мне звонила, рассказала, что ты у нас, оказывается, тайный артефактор. — Ну, не то чтобы, — замялся я. — Так, немного разве что. — Все правильно, Темников. Такие вещи не стоит рассказывать всем подряд. Артефакторика — дело тайное, верно? — спросила она и подмигнула мне. — Угу, — кивнул я в ответ. Она открыла один из ящиков стола и вытащила оттуда толстенную книгу, которая давила только одним своим видом. На первый взгляд в ней было никак не меньше 1000 страниц. На книге была обложка из светлой коричневой кожи, на которой не было ни одной надписи. «Вот, держи. Техномагия в вопросах и ответах. Как и просил. Я завернула ее в обложку, чтобы книгу меньше видели», — сказала она и наклонилась ко мне. «Надеюсь, с ней ничего не случится, и никто не узнает, что она оказалась у тебя». «Так оно и будет», — пообещал я и спрятал книгу в рюкзак. «Спасибо вам большое, Виктория Артемовна». «Не стоит», — отмахнулась она. «Помогать любознательным студентам и поощрять стремление узнать больше Это долг любого учителя. Кстати, ты не хотел бы приобщиться к небольшому сообществу любителей артефактов, которое я возглавляю? Я была бы рада видеть тебя в нашем артефакториуме». «Да ладно. Не может быть, что я сейчас это услышал. Если так и дальше пойдет, то я буду заниматься магией круглосуточно. И даже во сне».